Глава третья. Проснулся Павлик поздно. Окна в хате были завешены рядными. Сквозь дырку в одном рядне в комнату падал луч света, рассеиваясь на белой стене против топчана и рождая на ней чудо. Стена, словно матовое стекло, красочно проецировала на себя часть подворья и ворота. Вот проковыляла по стене вверх ногами утка. За воротами шевельнулась от дуновения ветра, опрокинутая вниз верхушка ясеня. Павлик удивленно пялился на это диво, силясь понять своим умишкам его причину. Разглядел на стенке, как открылась во дворе калитка, и в ней повисли головой вниз Серега и Михась, сверстники и друзья Павлика. Павлик вскочил с топчана, сдернул с окна рядно и крепко зажмурился от плеснувшего в комнату слепящего жаркого света. У печки дружно загудели мухи. Когда открыл глаза, увидел ружье, сразу вспомнил вчерашний вечер. Павлик взвизгнул от радости, еле сдерживая желание поскорее вырваться на улицу и пальнуть в Серегу и Михася сразу из двух стволов. Он оглянулся вокруг. На столе стояла миска с кислым молоком и лежала краюха хлеба. Но до еды разве? Торопливо накрыл молоко и хлеб рушником, схватил ружье и кинулся в дверь. А Платон Гордеевич Ярчук уже возвращался из соседнего села Лопушан, время от времени нахлестывая лениво шагавшего корька. На телеге, засланной поверх соломы цветным рядном, сидела бок о бок с Платоном немолодая женщина, повязанная белым в горошек платочком. Из-под ее старомодной жакетки выглядывала вышитая на груди сорочка, празднично сверкала красного камня тяжелая маниста. Женщина смотрела перед собой испуганными, казалось, ничего не видящими глазами, а на ее скорбно сомкнутых губах теплилась такая же испуганная, обращенная к каким-то радостно-тревожным мыслям, улыбка. Не верилось, видать, хлебнувшей на своем веку вдовьего горя женщине, что снова для нее ясно засветило солнце, что рядом чувствует она плечо собственного мужа, едет на своем вазу, едет в свою новую хату, где ждет ее хлопчик Павлуша, которому она должна стать матерью. Так ли все это? Или счастливый сон, каких много? Ой, как много уже видела она в томительно долгие, сиротливые вдовьи ночи. Молчали, смущенные тем, что вот так просто все случилось. Приехал Платон Гордеич к ее обветшалой хате, забил досками окна и двери, погрузил на телегу легкий узелок с одеждой, перекрестился и сказал: «Поехали. Остальное потом перевезем». Весело тарахтели колеса. Весело клубилась вслед им пыль, по обеим сторонам дороги раскинулись узкие полоски наделов, одни из них радовали влажной зеленью дружных всходов, другие мертвенно отливали забаранованным черноземом. Только межи везде одинаково щетинились молодой порослью, голубой полыни да лебедой. И над всем этим море пахучего тепла, благодатного света и неугомонная песня невидимого в синем океане неба жаворонка. Платон Гордеич вглядывался в цветущие сады, захлестнувшие белыми крутыми волнами недалекую Кахановку, вдыхал напоенный весенней сыростью дурманящий воздух и думал о том, что ему на шестом десятке жизни пришлось вести в дом вторую жену. И все из-за Павлика. Дичает сынишка, растет без материнского глаза, как былинка при дороге, и хата без хозяйки, что земля без весны. Вот и Кахановка. Платону Гордеевичу хотелось скорее въехать в свое подворье. Не любил он бабьих глаз, оживленных бездонным насмешливым любопытством. Но дорога будто нарочно стала сильнее подбрасывать воз на выбоинах, громче заговорили колеса, и из всех подворотен им обрадованно ответил забористый собачий брех. Еще издали заметил Платон Гордеич у своего двора толпу ребятишек, догадался. Вытащил Павлик ружьишко на улицу. дернул вожжами, сильнее погнал корька. Когда подъехал к подворью, дети вспорхнули, испуганной стайкой, и понеслись по улице. Один Павлик самоотверженно остался стоять на месте, держа в руках ружье и уставив настороженные виноватые глаза на отца. — Открывай ворота, казак! — усмехнулся в усы Платон. Павлик с готовностью кинулся к воротам, уперся своими узкими плечиками в шершавые доски. Подошел отец, и они вдвоем распахнули ворота. Павлик ждал возмездия, но отец был совсем не злым. Платон Гордеевич, не торопясь, распряг коня и сказал сынишке: — Ну, Павлушка, веди в хату нашу новую маму. Павлик и сам уже догадался, что за женщину привез отец. Он смотрел на нее растерянно, с разочарованием и открытой враждебностью. Какая же это мама? Совсем не похожа на маму. Ну, ни капелечки. А отец торопил. Ну, приглашай же в хату, говори: «Мамо, идемте в хату». «Идемте до хаты», — несмело повторил Павлик. В это время взвизгнула от решительного толчка калитка, и во дворе появились председатель сельсовета и участковый милиционер. Председатель смотрел на Платона Гордеевича почему-то испуганными глазами и болезненно морщил чисто выбритое моложавое лицо. Милиционер же, сурово сдвинув тоненькие выцветшие брови и размахивая полевой сумкой, деловито оглядел подворье, задержал взгляд на Павлике, который инстинктивно спрятал за спину ружье. — Покажи. Павлик не сдвинулся с места. К нему подошел отец, взял ружье и протянул милиционеру. Тот подкинул ружьишко в руке, пробуя его на вес, и скосил насмешливые глаза на председателя сельсовета. Затем с любопытством начал рассматривать ружье. Вдруг, заметив на казенной части вычеканенные цифры, номера и контуры царского герба, посуровил. — Значит, в самом деле прячем оружие, гражданин Ярчук? Разговор продолжали в сельском совете, пустой холодной комнате с голыми стенами. Милиционер, устроившись за председательским столом, писал протокол. Красный сатин, покрывавший стол, бросал на его лицо багровый отблеск. — Как давно храните ружье? — спрашивал милиционер у Платона Гордеевича, сидевшего напротив. — 5-й год храню. У Ярчука под усами мелькнула едкая усмешка. — Где взяли? — Один добрый человек подарил. — Кто? — Не скажу. — Скажете. У нас все говорят. — Вы знали, что держать без разрешения оружие запрещается? Слышал, будто есть такой закон, но видеть его не приходилось? Платон пожал плечами и виновато посмотрел на председателя сельсовета, который молча прохаживался по комнате и дымил вонючей самокруткой. — Значит, не отрицаете, что прятали от советской власти оружие? — Нет, не отрицаю. Милиционер неторопливо записывал слова Платона Гордеевича, по-куриному свернув на бок голову и кося глаза на лист бумаги, вырванный из какой-то старой конторской книги. — Подпишите протокол, гражданин Ярчук, — наконец со вздохом промолвил он, распрямляя за столом спину, и укоризненно посмотрел на председателя сельсовета. Его взгляд как бы говорил: — Вот какие дела творятся у тебя под носом, председатель. Платон Гордеевич с похрустыванием в коленях поднялся с табуретки, охнул, ухватившись руками за поясницу, и подошел к столу. — Извиняюсь, товарищ милиционер. Значит, это как же, тюрьма мне? Милиционер развел руками и с сожалением посмотрел в заросшее лицо Платона. — Стало быть, тюрьма, — крякнул Платон Гордеевич и взял ручку. — А в тюрьме мне! Он резко, так что взвизгнуло перо, дважды перечеркнул страницу протокола. — Не хочется! Оторопелый милиционер откинулся на спинку стула, и стул жалобно заскрипел. — Не хочу в тюрьму! — уже явно издеваясь, с хохотком говорил Платон Гордеевич, подчеркнуто вежливо положив на стол ручку. Тут же он обеими руками взял со стола ружьишко и со злостью хряснул им об колено. Ружье издало сухой треск. Изумленные представители власти увидели, что оба его ствола — ничто иное, как полые бузиновые палки. Так искусно обточенные и обожженные на огне, что невозможно было заметить подделки. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Затем взорвался густой надсадный хохот, от которого со звенью дрогнули стекла в окнах. Председатель сельсовета, ухватившись руками за живот, стонал и корчился от смеха. — Что ж ты, дурака, столько валял, товарищ Ярчук? — обозлился милиционер. Но тут же и сам залился тонким бабьим смехом. Не догадывался Платон Гордеевич, что это сломанное игрушечное ружьишко еще будет стрелять по нему.